Глава 20. Однажды вечером дверь не открылась. Ощупывающая воздух рука не протянулась. Альбинос не появился. Канарейки пели, как обычно, но Яков встревожился. Он немного подождал и, в конце концов, оторвал себя от забора Якоби и Якубы и прижался лицом к щелям пристройки. Потом постучал в дверь. Пение прервалось, и внутри воцарилась тревожная тишина. Яков не решился войти, уговорил себя, что счетовод еще спит, и вернулся домой. Но на следующий вечер Альбинос опять не появился, и Яков испугался, потому что тачка с бухгалтерскими бумагами стояла у двери, а пикап был припаркован на своем обычном месте, и его капот был холодным. Он позвал деревенского попиша, и тот без колебаний выломал дверь пристройки, где среди воплей, суматохи и вихря канареечных перьев лежал на полу голый щитовод, жирный, холодный и окаменевший. «Он умер», — выпрямился над трупом деревенский попиш. Он побежал за фельдшерицей, и Яков остался наедине с розоватым, начинающим сереть телом. В бесцветных волосах на окоченевшей белоснежной груди уже запутались капли помета, носящиеся в воздухе опилки, шелуха от съеденных птицами зерен. В воздухе стоял запах смерти, и Яков, пытаясь найти утешение и спокойствие в привычных действиях, тотчас принялся наливать воду в маленькие фарфоровые поилки и рассыпать по кормушкам все зерна и крошки, которые сумел найти. Потом пришли люди, отвечающие за такие дела, и торжественно вынесли тело. Птицы, напуганные переполохом, поднявшимся было в их доме, теперь успокоились. Их пронзительные тревожные возгласы затихли. Последние пушинки, покачавшись в воздухе, осели на пол, из клеток послышался робкий, постепенно приободряющийся щебет, поначалу будто обрывки возобновившихся тут и там разговоров, а в продолжение громкий возмущенный хор. И к Якову, давно уже сидевшему в одиночестве на полу птичьего дома, вернулось давнее убеждение всех птицеводов, что дружное пение птиц — это знак признательности и любви. Такого же убеждения придерживаются царствующие правители и воспитательницы в детских садах, и сержанты, ведущие строй новобранцев, и деревенские хормейстеры. Он поднялся и пошел домой. Ривка поставила на стол ужин, но Яков ел рассеянно и неохотно и, в конце концов, отодвинул тарелку, не доев, вышел из-за стола и сказал, что нужно пойти глянуть, что там с бедными птицами, не замечая, что уже второй раз за день повторяет выражение умершего альбиноса. Он не обратил внимания на слезы жены и, высвободившись из ее объятий, взял раскладушку, отправился ночевать в пристройку для канареек и всю ночь лежал там в темноте, со страхом ожидая, что вот-вот заявится какой-нибудь наследник или родственник, размахивая подписанным завещанием и белыми ресницами, доказывающими родство, и потребует бедных птиц себе. Но альбинос был одинок, и никто не появился. Деревенский комитет известил о его смерти через газету и обратился в английский мандатный суд в Хайфе. Но даже тех родственников, которые имеют обыкновение объявляться лишь после смерти, тех двоюродных братьев, о которых даже сам умерший никогда не знал, и тех не нашлось. Комитет послал двух своих представителей произвести опись имущества. В кухонных шкафах альбиноса обнаружились несколько ежегодников чешского правительства, 5 пар противосолнечных очков, десятки блюдечек с вонючими кожными мазями и 2 пары туфель. Покопавшись в платяном шкафу умершего, представители установили, что поношенный темный костюм, который он всегда носил, это на самом деле 5 одинаковых, в равной мере поношенных темных костюмов с одинаково блестящими от старости замшевыми заплатами на 10 их локтях. В кладовке были обнаружены очень грязные и тяжелые, как обломки скал, кастрюли и сковородки, и желтая деревянная канарейка, на диво похожая на живую, которую Яков тут же взял себе, никому об этом не рассказывая. Он помнил потрепанную книгу, которую со слезами рассматривал альбинос, когда выходил вечером во двор, и после лихорадочных поисков нашел и ее. Она была спрятана в шкафу, стоявшем в пристройке с канарейками. К его удивлению, то был не личный дневник, не любовный роман и не книга стихов, а старые, тщательно переплетенные расписания поездов, которые когда-то ходили между Прагой и Берлином, Веной и Будапештом. На следующий день Яков пошел в соседнюю деревню спросить Менахима Рабиновича, зачем человек изучает расписание поездов, которые никогда не ходили здесь, в стране. Владелец рожковой рощи полистал потрепанную книгу, улыбнулся и объяснил ему, что у каждого человека есть свои способы обуздать тоску и заострить память, и каждый пытается это сделать на свой манер и терпит поражение.